Глава 9. Шевер Лорак глубоко вздохнул. «Проклятие! Я слишком сильно устал», — подумал он. Старик сидел в одном из каменных кресел храма Тайлеров, а чуть позади него стояли двое воинов из Черной Стражи. Последние порой его пугали больше, чем те существа, которые повстречались ему за последние 5 дней. Странные они, что ни говори. Все время молчат, между собой даже не переговариваются. Зато полезные. В последний раз, если бы не эти черные латники, то та тварь точно бы меня задрала. Шевер снова вздохнул, когда вспомнил о происшествии в порту. Таких событий вчера было столько, что все вымотались. Он, Барлейская гвардия, остатки городской стражи и даже Кронинген. Правда, им удалось потушить этот пожар, когда в Дарвен стали проникать ужасные твари. Но маг сказал, что тишина наступила ненадолго, и вскоре все повторится. Сзади послышались тихие шаги, и Шевер обернулся. «Легок на помине», — подумал он, увидев идущего к нему Кронингена. Шевер промолчал. Маг же оставил своих двух черных латников и молча сел недалеко от владельца трактира. «Опять что-то случилось?» — спросил Шевер. Барлейц даже не обернулся, а спокойно смотрел на алтарь. «Все нормально, я справился», — старик вздохнул. «Это хорошо». Они помолчали некоторое время, пока маг не спросил. «А что у тебя с этим нападением на ювелира?» Шевер махнул рукой. «Уже разобрался. Как я и думал, это люди. Шайка Вартека решила воскреснуть и погреться на нашем пожаре. Теперь они будут греться в подземелье, и не знаю, насколько им понравится полное отсутствие охраны». Кронинген усмехнулся. «Думаю, туда твари доберутся в последнюю очередь». «Тьфу!» — Шевер сплюнул. «Да я даже двери открою, лишь бы в первую. На десяток погони у нас в городе меньше станет». Он замолчал, у него зачесалась правая ладонь, поэтому Шевер поскреб своими ногтями кожу. И тут его Кронинген удивил. «Почему сразу погонь? Ты же сам из их рядов вышел». Старик, не переставая чесать ладонь, посмотрел на Барлейца. Поначалу он побаивался мага, но за эти дни быстро заматерел. «Я никогда не был там, просто приходилось приспосабливаться к непростой жизни». Шевер отвернулся и уставился на алтарь. «Это клеймо на мне будет вечно висеть. А что будет, если Артур не вернется?» «Да ничего хорошего. Госпоже Айланте старый трактирщик нужен лишь временно, чтобы контролировать преступность. Да еще как друг Артура, которого нельзя обижать. Если не будет его, то уроды верхнего города мне все припомнят. Так что лучше заранее свалить». Шевер как-то неосознанно привстал и только потом понял, что сбежать-то не получится. «Мне бы поспать», — подумал он. «Ты куда?» — спросил Кронинген. «Обойду стены». «Стены?» Маг явно удивился. «Ты ведь это никогда не делал». Старик протиснулся мимо него, потом чуть пренебрежительно посмотрел на мага. «Я и Дарвеном никогда не управлял, а вот пришлось же на старости лет». Кронинген улыбнулся и встал. «Похвальная смелость, тогда я с тобой». Шевер направился к дверям храма и на ходу кивнул. «Я и сам справлюсь». «Ты даже не представляешь, куда направляешься», — усмехнулся Барлейц. Они и 4 крайгера в черных латах как раз подошли к дверям, когда Кронинген остановился и поднял руку. «Стойте!» Шевер сглотнул и тут же снял с плеча небольшой арбалет, который, как и латы, он теперь постоянно носил с собой. Однако никаких диких завываний, безумного хохота или других криков, воплей и рыков, которые ему удалось услышать за эти дни, не было. А ведь твари обычно не соблюдали тишину, Они любили заранее пугать свои жертвы. «Где они?» — тихо прошептал Шевер. Четыре черных халатника с арбалетами в руках также внимательно осматривали храмовый зал. Кронинген покачал головой. «Нигде, рядом с нами никого нет». «Тогда...» — начал было говорить Шевер, но маг его перебил. «Алтарь гудит, похоже, к нам гости». «Айланта с Артуром?» Старик с надеждой уставился на Барлейца. Последний пожал плечами, но его лицо оставалось быть напряженным. «Не знаю, может и она, а может эти уродцы смогли его использовать». В этот момент послышался громкий гул, а потом пространство между бивнями заволокла белая дымка. Шеверы латники тут же подняли арбалеты, а Кронинген начал про себя что-то шептать. «Пожалуйста, боги, хоть бы там был Артур!» — мысленно молился Шевер. А потом появились первые барлейские латники. Они выходили из портала с троем и с поднятыми щитами. Все опустили арбалеты, но старик так и не расслабился. Хотя он точно видел, что это именно их отряд. Барлейцы все шли и шли, но только когда самыми последними появилась Айланта, а рядом с ней он увидел Бергтела и знакомое лицо Артура, то Шевер наконец-то облегченно выдохнул. «Вот видишь, можно и не сбегать из города». Эти слова принадлежали Кронингену, который стоял рядом и с улыбкой смотрел на Шевера. Но тот не зря прожил столько десятков лет, поэтому не растерялся и полностью контролировал все мышцы лица. «А ты что, хотел уже бежать?» — спросил старик и посмотрел на мага своим коронным взглядом. Притом ответа он не стал ждать, а предусмотрительно поставив арбалет в каменное кресло, направился к алтарю. «Госпожа Тайлер?» Он низко поклонился. «Мой правитель Шевер Лорак», — с усмешкой ответила она. Но так как он не увидел на ее лице ничего, кроме веселости, то и не стал волноваться. «Рад, что вы вернулись в целости и сохранности, да еще и с Артуром». Старик кивнул парню, а потом вздрогнул, так как раздался громкий треск, и светлая дымка в алтаре исчезла. Айланта улыбнулась. «Как дела в Дарвине? Город-то хоть цел остался? Или вы его тут немного поцарапали?» Шевер с удивлением посмотрел на нее. «Нет, все под контролем, хотя...» Но ему не дали договорить. «Хотя и пришлось нам с Шевером нелегко. Однако мы все справились, впрочем, как и вы». Довольный Кронинген остановился возле Шевера и кивнул Айланте с Артуром. Бергтела же он на несколько секунд обнял и похлопал по спине. «Никакого уважения госпоже Айланте!» — возмутился про себя старик, но решил промолчать. Ему вообще было плевать на все. Раз Артур вернулся, то можно продолжить ковать карьеру. А после того, как обе дочери выйдут замуж, и он породнится с бриталами и эйсагерами, то его уже никто не сдвинет с места. «Когда Дарвин вернется в наше измерение?» — спросил маг, отпуская из своих мощных объятий Бергтела. И улыбающаяся Айланта показала своим пальчиком на узкие окна храма. «Уже! Так что если кто-то из чужаков не успел сбежать из города, то пусть потом не обижается». Шевер посмотрел в ту сторону и увидел, как солнечные лучи пробиваются через цветное стекло и быстро наполняют светом храм. И никогда еще старик так не радовался обыкновенному дню, который он не видел последние 5 дней. «Слава богам! Пережил!» — подумал он.